Анамнез 3. Салах Маджидов, 17 лет. Честно сказать, он не допускал мысли, что люди и в самом деле что-то чувствуют, и именно то, что они чувствуют, заставляет их вести себя так, а не иначе. Сам про себя он знал точно – никаких чувств нет. Есть только желание как можно реже испытывать боль, голод и жажду. Да еще вести себя соответственно ситуации, чтобы не выглядеть дураком и не прошляпить возможность того, о чем уже сказано. Потому он и не верил учителю, когда тот рассказывал о чувствах истинно верующего. Конечно, приходилось напускать серьезный вид, согласно кивать, а то еще радостно удивляться, восклицать «Ай, Аллах!» и качать головой, как будто в ошеломлении от яркости прояснившихся истин. Учеба в школе стоила того. Рано утром давали горячее молоко с хлебом, ближе к полудню старый Усама приносил в класс лепешки и сыр, а под вечер из кухни тянуло благоуханием настоящего варева. То гороховой похлебки, Усама щедро бросал в каждую миску горсть мелко нарезанного лука и петрушки, то капустной, а то бывало сладкой шурпы от острого запаха, который у Салаха кружилась голова. Вдобавок и хлеба можно было брать сколько влезет, а на ночь полагался стакан кислого молока и яблока. Конечно, Салах слышал, хоть тогда и не мог вообразить, что богатые люди каждодневно едят именно так, и с их стола не сходят ни лепешки, ни сыр, ни кислое молоко, ни похлебка с луком, ни даже яблоки. Но чтобы на него самого обрушилась блаженная тяжесть подобного рациона, это ему и не снилось. Как жили до смерти матери, он не помнил. Вроде был более или менее сыт, а чем, кто теперь скажет. Года в 4 его взяла бабка Зита, и, как теперь припоминалось, стало совсем не до разносолов. Когда бабка Зита тоже умерла, ему еще не было 9, и сначала он прибился к лагерю беженцев на южной окраине городка. Там было неплохо, совсем неплохо. Тамошние пацаны его приняли, и он вместе с ними совершал регулярные ночные набеги на городские палисадники, набивая пузо кислым виноградом и жерделами до барабанной тугости. Года через 3 он к тому времени подрос, стал совсем взрослым и никому не давал спуску, не то что прежде. Жизнь пошатнулась, прежние беженцы куда-то стали переезжать, а новые его не признавали за своего. Тогда он переселился под дощатую эстраду в городском парке и бытовал, кое-как пропитываясь мелким воровством и подаянием. Тут его приметил жирный карбос, и Салах стал жить при базарной чайной, отрабатывая метлой и нескончаемыми побегушками черствую лепешку и пиалу опивок. Бывало, правда, перепадала горсть жирного риса из чьих-нибудь объедков, а то и огрызок бараньего хряща. Но не каждый день, далеко не каждый. В общем, в свои 16 Салах был худ, чёрен, зол, никому не верил и мечтал лишь об одном, чтобы его хозяин, жирный чайханщик-карбос, дрочливый и беспросветно жадный человек, когда-нибудь опрокинул на себя титан, обварился и умер. Почему-то казалось, что сразу после этого жизнь переменится к лучшему. Но смерти карбоса он, слава богу, так и не дождался. В один прекрасный день в чайхану заглянул Расул Наиб, снял калоши, сел на топчан и заказал чайник длинного чаю. То есть такого, который получается, если чайханщик заливает кипяток не короткой, а длинной струей. Салах, прибежав на кухню, так и сказал хозяину. Эфенди, севший за крайний топчан, просит чайник длинного чаю и большую порцию белого кишмишу. Если бы болван Карбос не напутал с заказами, вряд ли Расул Наиб обратил бы внимание на подавальщика. Однако Карбос именно что напутал и надрызгал в чайник для Эфенди не длинного, а самого, что ни на есть, короткого кипятку. Эфенди, который, судя по всему, был по этой части большим докой, заметил ошибку сразу, лишь плеснув толику в пиалу. Недоуменно сказал он, сводя белые брови над горбатым носом. «Я же просил длинного! А ну, позови хозяина!» Салах снова слетал на кухню, мол, так и так, хозяин, эфенди просит вас к себе, чем-то недоволен. Вытирая руки о фартук, пузатый Карбос поспешил на зов клиента. Услышав претензию, он прижал руки к груди, кланяясь со словами извинений и обещаний. А тут, Салах, и подвернись, как на грех. И Карбос дал ему такую затрещину. Почел, видимо, лучшим способом доказать эфенди серьезность своего раскаяния, что пацан едва не полетел с ног. «Ты чем слушал, урод? Тебе говорят длинный, а ты что приносишь?» «А я же и сказал длинный», — окрысился Салах. «Ах ты, сучок, еще и огрызается?» — рассвирепел Карбос, намереваясь продолжить учебу. Но эфенди властно поднял руку и сказал: «Оставь его. Иди. Будь внимательней. А ну-ка, подойди сюда во имя Аллаха». Последнее относилось уже к мальчику. Салах понял, что господин в белой чалме хочет сам продолжить то, что начал жирный Карбос. Он беспомощно оглянулся. Чайхана жила своей каждодневной жизнью, и под прохладными шатрами чинар и кипарисов никому не было дела до того, как далеко зайдет процесс перевоспитания. Впрочем, кое-кто из посетителей посмеивался, с интересом наблюдая за происходящим. Бежать ему было некуда. Салах сделал куцый шаг. Господин продолжал повелительно манить к себе. Невольно сжался и попросил: «Пожалуйста, не бейте меня». «Бог ты мой!» — изумился господин в чалме. «Во имя Аллаха милосердного! Кто сказал, что я собираюсь тебя бить? Сколько тебе лет? Подойди же ко мне, прошу». Салах подошел. Господин задал ему несколько вопросов, с плохо скрываемым сожалением выслушивая сбивчивые, невнятные ответы этого худого, забитого и, похоже, отроду не очень-то сообразительного паренька, затем мягким голосом рассказал, что он преподает в школе при одном богословском обществе. Салах слушал его, переминая с ноги на ногу и часто облизывая губы, что при школе есть интернат, где живут дети бедняков и сироты, и не думал ли Салах когда-нибудь поступить в такую школу. «И читать научат?» — спросил Салах, когда Расул Наиб замолчал. «Я бы хотел, но...» Салах сразу поверил учителю, и оказалось, что никакие «но» не играют роли, когда тот берется за дело. Расул Наиб снова приказал позвать хозяина и долго выговаривал ему за то, что тот плохо обращается с прислугой. Когда Карбос, и так-то вечно потный, устал отдуваться и жалобно блеять, Расул Наиб сообщил, что берет мальчика с собой. Он должен заниматься богоугодным делом, склонность к которому в нем, в мальчике, он, Расул Наиб, считает несомненной. Готовить себя к борьбе за дело веры а не терпеть издевательство такого злобного и тупого существа, каким, на его взгляд, является жирный карбос. Хозяин попробовал возразить. Салах замер и похолодел, боясь, что господин не устоит в споре и признает законное право карбоса распоряжаться его жизнью и будущностью, каковая в сравнении с наметившимися было перспективами выглядела тошнотворно тусклой. Но Расул Наиб сказал еще одну или две фразы о нуждах веры и чести, и карбос сник. Вздохнув, Расул Наиб протянул ему несколько мелких купюр, посоветовав в будущем быть мягче и разумней. Затем Салах собрал свои пожитки, а ночь провел уже в стенах школы. Узкие окна смотрели в огороженный двор, а высоких ворот маячил часовой в белой одежде, похожий на архангел.